и перед каждой ванной выпивать по чашке настоя полевого хвоща. Через 36 часов вышел камень величиной почти с кедровый орех. Боли прекратились, и господин этот выздоровел. Оспа. Оспа — это скарлатина в большом виде. Скарлатина заразна. Оспа еще более, будь это белая или черная. Лечение во всех случаях одинаковое. Говорят, что если во время оспы нет сыпи, то больной должен умереть. Поэтому ничего не может быть разумнее, как вызвать наружу оспенную материю и удалить ее как можно скорее из тела. 6 человек, больных белой оспой, были излечены тем, что их обмывали каждый раз, когда жар их усиливался и удушье становилось невыносимым. Сначала обмывания производились каждый час, потом каждые 2-3 часа, затем только 2-3 раза в день. На 7-й день все 6 выздоровели. Пищи они почти не принимали. Пили довольно много, что не вредит, если пьют небольшими порциями. Если бы все больные обратили на это внимание. Если пить сразу помногу, то жажда не утоляется и удушье увеличивается. От такого лечения водой оспа всегда выступает на поверхность кожи. Она выступает в виде небольших островатых бугорков. Таких больных следует обмывать без страха. Чем раньше и аккуратнее это делать, тем быстрее пузырьки созревают, и ядовитая материя выделяется. Она, так сказать, смывается прежде, чем перейдет в сыпь. Больные должны пользоваться свежим воздухом. Прежде им в этом отказывали из опасения простуды. Следует открывать хотя бы форточку. Обмывать следует так быстро, чтобы весь процесс продолжался не долее 1 минуты. Таким образом, оспу у взрослых так же легко вылечить, как у детей скарлатину. Следует при этом заметить, что самое лучшее – применять воду умеренно. 4 особы заболели той же оспой. Они все так же выздоровели, применяя в виде лечения ежедневно 2-3 раза мокрую рубаху, которую прекрасно мог бы заменить испанский плащ. Через час рубаха снималась и надевалась вновь лишь тогда, когда жар и удушье усиливались. В последние дни это случалось максимум раз-другой. Через неделю все лечение было окончено, и от обезображивающих оспенных знаков не осталось никакого следа. Когда ребенок начинает жаловаться на головную боль, тяжесть в груди, затрудненное дыхание, наступило время лечения водой. Если бы эти симптомы и обманули вас, лечение водой повредить не может. Катаракта. Ко мне привели 9-летнего мальчика, страдавшего глазами. Он едва мог ходить без помощи. Его выписали из больницы, объявив, что у него неизлечимая катаракта, серое бельмо. Быть слепым в 9 лет – это ужасно. Один глаз помутнел настолько, что зрачок его можно было рассмотреть только при очень хорошем зрении. Другой, хотя и несколько меньше, но тоже помутнел, и ребенок видел только этим глазом. Бедняга страдал не только глазами, и я это сразу заметил. Юный организм был совсем расстроен, подкошен. Можно было подумать, что дитя по меньшей мере больно сухоткой. Отсутствие аппетита, вялость, полное исхудание, совершенно сухая кожа, словом, полное разрушение организма. Попробуем сначала вылечить тело, тогда, может быть, откроются и глаза. Прежде всего, я удалил очки, которые носил ребенок. Велел, возможно, дольше ходить босиком по мокрой траве или камням. Вначале ему 2-3 раза в день сильно обмывали живот, грудь и спину. Через некоторое время вместо обмываний пошли полуванны, затем полные ванны, не более 1 минуты. И изредка применялись обертывания или рубаха, намоченная в воде солью, на 1-1,5-2 часа. Для излечения глаз я применял примочки из различных препаратов. Сначала сабурную воду, глаза хорошенько промывались этой примочкой, особенно с внутренней стороны, ежедневно 3-5 раз. Сабур растворяет, очищает, излечивает. Затем квасцовую воду. Глаза промывались ею 3-4 раза в день. Квасцы разъедают и очищают.